Виктор Макроусов. Вот он в 4-й класс не перешел. А точнее сказать, перебежал, так как учился он очень хорошо. Живет он в том же доме, что Лелешна и Петька, в первом подъезде на 3-м этаже. Когда Виктор во дворе, все могут быть спокойны. Он, если потребуется, нападаст любому хулигану, защитит малыша или девочку. Синяк под глаз получит, но не убежит от опасности. И вовсе не потому, что он сильнее всех или длиннее. Наоборот, Виктор самого среднего роста, и мускулы у него самые обыкновенные. Сильным его делает смелость. А откуда он, по-вашему, взял эту смелость? На дороге нашел? Или взаймы у кого-нибудь попросил? Или на ножичек выменял? Или папа у него космонавт? Или герой Советского Союза? Нет, нет, нет и нет. Папа у него бухгалтер. Тихий человек. Про таких, говорят, мухи не обидят. А смелость на дороге не валяется. Никто ее взаймы дать не может. И на ножичек не сменяет. До 2-го класса Виктор был трусоват. Вот гулял он однажды в городском парке. Вдруг слышит ребячьи голоса. «Головешка идет! Головешка идет!» Оглянулся Виктор, а к нему подбегает этакий чумазый тип и говорит. «Давай деньги, но...» «Какие деньги?» Заикаясь от страха, спросил Виктор. «Твои, ну давай!» И этакий чумазый тип стукнул его по лбу. Виктор бежать. Прибежал домой весь в слезах. Рассказал о том, что сейчас с ним случилось. «Ну и дурак», — сказал отец. «Выходит, что зря мы тебе такое имя дали. Придется его сменить. Виктор, значит, победитель. Звать тебя победитель, а ты никого победить не можешь. Какой ты головешки испугался?» «Он меня по лбу кулаком!» «Будет так!» — рассердился отец. «Или ты становишься победителем, или мы меняем тебе имя!» Задумался Виктор. К имени своему он привык. Хорошее имя, красивое. Виктор. Победитель. Чтобы оправдывать имя, надо быть смелым. Но как стать смелым? Надо тренироваться, учиться быть смелым. А как? А вот так. Не бояться, и все. И Виктор пошел в городской парк. И сразу увидел головешку, этакого чумазого типа. Как и следовало ожидать, тип подскочил, скомандовал. «Ну, давай деньги!» «Денег у меня нет. А если бы и были, то ничего бы ты не получил». «Зато ты получишь!» — крикнул головешка и стукнул его уже не по лбу, а в лоб. Виктор реветь утек. Добежал он до выхода из парка и остановился. Что ж такое получается? Опять победителя победили. По щекам его текли слезы, но он двинулся обратно. Головешка, увидев Виктора, захохотал. Однако долго ему хохотать не пришлось. Виктор закрыл от страха глаза и махнул рукой, и попал головешке по плечу. Тот дал сдачи, Виктор Леветь и стукнул его по лбу. Народ собрался. Девчонки визжат, попискивают. Мальчишки советы дают. Вдруг милицейский свисток. Все в рассыпную. Быстрее всех умчался Головешка. Один Виктор остался. Подходит милиционер Горшков. Спрашивает. Что тут имело место? Победитель побеждал. С плачем ответил Виктор. Какой это победитель? Я! На весь парк заревел Виктор. Какой же ты победитель? Удивился милиционер Горшков. Во-первых, ревешь. Во-вторых, нос у тебя расквашен. Под глазом синяк. И щека расцарапана. Полюбуйся-ка. Он достал из кармана маленькое зеркальце и протянул мальчику. «Ого!» — воскликнул Виктор, увидев свою физиономию точно такой, как ее описал милиционер. «Цветная фотография получилась!» «Меня Виктором зовут», — объяснил он. «А это значит победитель. Вот я решил смелым стать, чтобы не трусить. Раньше я от Головешки бегал, а сегодня он убежал». «От Головешки?» — спросил Горшков. «Знаю такого». «Ну ладно, ты не убежал, зато ревел». «Ну и что? Просто рот забыл закрыть». «А как сейчас самочувствие?» «Ничего, только пить хочу». И милиционер угостил Виктора газированной водой с вишневым сиропом. А на прощанье сказал. «Во-первых, когда побеждать будешь, рот закрывай. Во-вторых, когда подрастешь, приходи в милицию работать. Нам, смелые люди, очень нужны». Домой мальчишка шел гордый и веселый. Сегодня он действительно был победителем, хотя и забыл при победе закрыть рот, хотя нос у него был расквашен, под глазом красовался синяк, а щека была расцарапана. Сегодня Виктор действительно победил свою трусость. Только не надо думать, что дальше у него все шло гладко. Нет, как всякое плохое качество, трусость уничтожить было трудно. Она просыпалась в минуты опасности почти каждый раз. И каждый раз с ней надо было бороться. И каждый раз Виктор ее побеждал.